Впервые заговорив о своей беде вслух, Юэн почувствовал, как обжигающая боль поднимается на поверхность и хлещет наружу через трещины в его душе. Дрогнувшим голосом он произнес: «Мою семью». Марла ничего не сказала, но ее рука сильнее сжала его плечо. «Они забрали мою семью», — повторил Юэн. «Жену, дочь и сына». Больше ничего говорить не хотелось. И какое-то время они стояли молча, пока Юэн собирался с мыслями. Он пожал плечами и снова посмотрел на женщину. Его глаза слегка покраснели, но слез в них не было. «Ты знаешь, куда их свозят?» — повторил он свой вопрос. «Всякое говорят», — уклончиво ответила Марла. «Пойми, это только слухи. Лично я не встречала никого, кто видел бы рыболовцев своими глазами и вернулся живым». Юэн настороженно склонил голову в бок, на мгновение напомнив Марле взявшую след собаку. «Что за слухи?» — с нажимом спросил он. «Ты понимаешь, что Англия уничтожена?» — вопросом на вопрос ответила его собеседница. «Да», — выплюнул Юэн. «Что за слухи?» «Нет, друг мой, совсем уничтожена. Ты даже не представляешь, какое безумие творится к югу отсюда. И каким бы богатым ни было твое воображение, не поверишь, пока не увидишь своими глазами». В голосе Марлы прозвучали отголоски былого ужаса. «Когда мир был стерт с лица земли, нам, можно сказать, повезло. Ни одна бомба не упала на Шотландию. Эпидемии, ядовитые дожди и прочие ужасы мы пересидели под землей». Юэн нетерпеливо кивнул, ожидая продолжения. «Англию бомбили, Юэн. И еще там применили кое-что похуже бомб. Всякую жуть, которая никогда не должна была выбираться на свет Божий из лабораторий». «Марла, зачем ты мне все это рассказываешь?» Должно быть, Юэн повысил голос сильнее, чем хотел. Женщина вдруг прикрыла ему рот рукой. «Тихо», — сурово сказала она. «Тебя слышно на мили вокруг». Он кивнул, отодвинулся и продолжил полушепотом. «Так ты знаешь, куда увезли мою семью?» «Нет». Юэн сгорбился. Ему как будто врезали в солнечное сплетение. Какое-то время было даже трудно дышать. «Есть только слухи, Юэн. Пойдя за ними, ты найдешь только смерть». Мужчина поднял глаза. «Я и так уже мертв», — сказал он. Марла тряхнула головой. «Не говори чушь. Ты поживее многих». «Нет. Дети дарили мне надежду и радость. Без них и без жены нет смысла жить». «Многие потеряли родных, Юэн. Если бы все опускали руки, что бы с нами было?» «Я не многие. Я сам по себе». Юэн повертел головой в разные стороны, чтобы размять шею. У него занемели мышцы. «Марла, я обещал детям и Джули, что всегда буду оберегать их. Так вот, я сдержу это обещание или погибну, пытаясь его сдержать». Марла смотрела на Юэна, не отрываясь. Во времена, когда жилось тяжко и не хватало самого необходимого, человек с принципами, даже с простейшими, например, держаться данного слова, был видом на грани вымирания. За несколько секунд Марла успела обдумать несколько возможных вариантов. Людей не хватало, да и Маргарет дала понять, что этот тихий незнакомец ей приглянулся. Она может притвориться, что ей нечего ему сказать. Все равно он затеял гиблое дело. Она может задержать его на несколько месяцев или даже на год. Он будет работать на нее. Может быть, прикипит к Маргарет и забудет про свою семью. Но взглянув на Юэна, она чуть было не рассмеялась над своими мыслями вслух. Такой человек ничего не забудет и не простит попыток его задержать. Марла вдруг вспомнила фильм, который она смотрела в детстве, сидя на коленях у деда. В те годы это было самое обычное дело. Времени навалом, а развлечения легко доступны. Фильм был черно-белый. В памяти осталось мало. Только то, что там был человек с горящими глазами, которого все боялись, и одна японка сказала, что он блестит, как обнаженный клинок. Марла никогда не любила мечи, ножи и ружья. Но неприметный человек, стоявший перед ней, напомнил ей о простой истине. Если долго держать клинок в ножнах, он притупится. «Лондон», — только и сказала она. Юэн внимательно посмотрел на нее, и женщина торопливо добавила. «Только ты туда не дойдешь, Юэн. Между тобой и этим местом лежит ад. Слухи слухами, но я кое-что повидала, и очень прошу тебя, не уходи». «У меня нет ничего, Марла. Ничего, кроме данного слова. Если я нарушу его, кому я буду нужен? И кем я стану?» Та невольно подумала о том, как порой совершенно незнакомый человек может стать воплощением всего, за что ты борешься. Глядя Юэну прямо в глаза, она медленно покачала головой и грустно улыбнулась. Вот уж не думала, что встречу когда-нибудь странствующего рыцаря. Юэн настороженно поднял бровь и открыл было рот, но задать вопрос не успел. Дверь открылась, и кто-то изнутри тихо сказал: «Марла, тебя дети зовут». Женщина направилась к двери, захватив по пути опустевшие кружки и бросив через плечо: «Тебя сменят сразу после полуночи, Юэн». Она еще раз покачала головой, будто чему-то удивляясь, и исчезла из виду. Грянула автоматная очередь. Юэн даже не успел удивиться. Он бросил лопату, упал ничком на ледяную крышу и осторожно подполз к южной бойнице. Выстрелы доносились с юго-востока, где над руинами возвышались две зубчатые башни. Ближайшая из них давно обвалилась от бомб и износа, но дальняя сохранилась целиком. Маргарет в беседе обмолвилась, что в этой башне жили люди. Пальба раздалась снова, и на этот раз кроме нее до мужчины донеслись чьи-то крики. Юэн бросился вниз по лестнице, прямиком в оружейную. С грохотом распахнув дверь, он выкрикнул прямо в два удивленных лица, поднявшихся перед ним: «В городе стреляют!» Затем повернулся и побежал обратно, на крышу. Через несколько секунд за ним выбежали Марла и еще несколько человек. «Что делаем?» – спросил Юэн. «Ждем, не пойдут ли в нашу сторону», – ответил кто-то. И Юэн узнал по голосу Морриса. «А что, помогать им не будем?» – спросил он. «Прямо в темень, что ли, соваться?» – удивленно отозвался чей-то незнакомый голос. «Не все такие крутые, как ты, сынок», – сказал Моррис. «Не все годами жили в темноте», – добавила Марла. «Да и попадаться не хочется», – заметил вскользь Моррис. Юэн повернулся, чтобы еще раз посмотреть на башни. И в этот момент там раздался взрыв, взметнув к небу груду обломков. Все, кто стоял на крыше, распластались за укреплениями, ошарашенно переглядываясь. «Кто-то явно где-то нарыл динамита», – послышался голос. «Не, это ручная граната», – прозвучало в ответ. «Плевать мне, что это было, лишь бы оно там и оставалось», – заключил голос Марлы. Юэн поднялся и уставился в темноту. Заснеженное здание теперь было подсвечено оранжевым заревом. Из-под его крыши вырывались языки пламени. Люди стояли и смотрели, пока пламя не утихло. Остались только слабые отблески на снегу, да столб дыма, поднимающийся в небо. «Все, вопрос решен», – нарушила молчание Марла. Юэн вопросительно посмотрел на нее. «Если бы кто-то выжил, он бы уже добрался до нас», – мрачно объяснила женщина. «Значит, никого в живых не осталось. Зато на огонь и шум сбегутся новые незваные гости». Кто-то пробормотал: «Упокой, Господи, их души». Обернувшись на эти слова, Юэн увидел Шона, который наспех перекрестился. «Там есть живые», – с неизвестно откуда взявшейся уверенностью произнес Юэн. Шон мотнул головой. «После такого никто не выживет». «Шон тебя сменит», – сказала Марла. «Иди поспи, Юэн, завтра поговорим». Спускаясь по лестнице, Юэн не мог избавиться от ощущения, что после взрыва, пожара, перестрелки и всего остального кто-то остался жив. Кто-то лежал в развалинах, раненый, одинокий, и боялся позвать на помощь. Юэн знал это так же точно, как то, что любит своих детей. Рыболовцы разбили лагерь в пустынном пригороде, чтобы устранить мелкие поломки и подготовиться к ночному налету. Джулии было легче, она уже могла ходить без чужой помощи. Едва встав на ноги, она быстро заарканила Джейка, охранника, который подкатывал к Гвен. Несколько раз в день она улучала минуту, чтобы поговорить с ним, как бы случайно прикасаясь к его рукам. Гвен было противно смотреть на мать. Майкл просто не понимал, что происходит. Все просто. У Джулии включился инстинкт самосохранения. За жизнь своих детей и свою собственную она была готова заплатить любую цену. А уж ту, которая устроила бы охранника, и подавно. Ночью поднялась вьюга, и рыболовцы двинулись в город, надеясь, что за шумом ветра местные жители и дозорные не услышат рычания моторов. Их целью была едва различимая башня с зубчатыми стенами, стоявшая в центре города. Нападение произошло быстро. Рыболовцы разбились на две группы по 5 человек. Одна ворвалась в здание через дверь, снеся замок выстрелом из дробовика. Вторая подорвала стену газовым баллоном и вошла через образовавшийся пролом с другой стороны. Темноволосая девушка, делом которой было следить за живым товаром, сидела в кабине, вздрагивая при каждом выстреле и думая то о детях в соседнем грузовике, то о собственной шкуре. Выходить на улицу было опасно. Интуиция подсказывала, что лучше не высовываться. Но и работу тоже никто не отменял. конце концов, она открыла дверь и выпрыгнула из кабины, на всякий случай прихватив с собой монтировку. Вахту у грузовика с детьми и Джулией нес Джейк. Кейтлин незаметно подкралась к нему со спины, борясь с желанием врезать этому подонку монтировкой по черепу. Но тут что-то громыхнуло, и взрывная волна сбила девушку с ног. Джейк обернулся и наткнулся прямо на нее. Заметив монтировку в ее руках, он хищно осклабился и снял с плеча ружье. Девчонка, испугавшись не на шутку, забилась под днище грузовика и вылезла с другой стороны, где горела подорванная башня. Рядом свистнула пуля, срикошетив от земли, и она решила, что надо бежать, туда, куда за ней не погонятся. Она рванула в сторону горящего здания, и в этот момент второй взрыв сотряс опустевший город. Острая боль внезапно пронзила ногу. Скрючившись, девчонка упала и ударилась головой. На мгновение что-то вспыхнуло перед глазами, а потом стало совсем темно.